Послушать его, так все студенты ей в подметки не годились. Он входил в целый ряд несущественных деталей, что я простил, так как ему не с кем было поговорить о ней. Я уже сказал Вулфу, что поручу ему кое-что в связи с моей дочерью, заявил Перрит. Есть опасность, что ее могут узнать, так как она очень похожа на свою мать. Но мистер Вулф не занимается пластическими операциями, запротестовал я. Обратитесь к хирургу. Вы находите это забавным? Спросил Перрит. От его тона у меня мороз прошел по коже. Я услыхал голос убийцы. Очевидно, он мог простить многое, но только не шутки в адрес Бьюлы. «Не слишком», — вежливо сказал я. «Но вы напрасно думаете, что мистер Вулф может избавить вашу дочь от сходства с матерью». «А я этого и не требую. У Бьюлы есть привычка. Она сидит, опустив плечи и слегка сутулившись, а потом вдруг выпрямляется рывком. Эту привычку она унаследовала от матери. И так ее можно безошибочно узнать. Я пытался отучить Бьюлу от этой привычки, но мои слова на нее не подействовали, а настаивать не хотелось. Может быть, Вулфу удастся?» Конечно, несколько острот висело у меня на кончике языка, но я сдержался. Надо было поскорее выставить Перрита из дома, пока он не заставил нас давать Бьюле уроки математики, которая была, как выяснилось, ее единственным слабым местом. Но он и не собирался уходить и сообщил мне еще кучу разных сведений. Второй секрет его успеха заключается, я думаю, в его дотошности. Наконец он поднялся. «Вайолет пока еще слушается меня», — сказал он. «Она хочет до конца обчистить меня. Если Вулф захочет поговорить с ней, то позвоните мне по одному из номеров, которые я вам дам, и я позабочусь, чтобы она приехала. А теперь откройте дверь и попросите Арчи». Я удивленно посмотрел на него. «Кого позвать?» «Я же сказал, Арчи». «Надо же! Значит, набальзамированного типа зовут Арчи». Я проводил Перрита в холл, отдал ему шляпу и пальто, затем выглянул в дверь и окинул взглядом улицу. «Все в порядке», — сказал я ему через плечо. «Позовите его сами». Но ему не понадобилось этого делать. Мой тезка, стоявший наготове у черного седана, подбежал к крыльцу и сказал патрону: «Все в порядке». Дейзи Перрит спустился по ступенькам и сел на заднее сиденье машины. Мой тезка устроился на переднем, завел мотор, и они укатили. Я отправился на кухню, чтобы выпить стакан молока. Там находился наш шеф-повар Фриц Бреннер. Нарезая лук, он улыбнулся мне. «Все в порядке?» «В порядке», — ответил я, сделав большой глоток. «Остается решить только один вопрос. Какого цвета погребальный покров мы предпочитаем?»